Глава 10. Ксения. Я смотрела на протянутую ладонь Марата и никак не могла протянуть свою. Мне не верилось, что мужчина может быть чутким и заботливым, что ему действительно интересна я. Особенно поражало то, что он не ждет случая, чтобы ударить в спину и сделать побольнее. Признаюсь, никак не решалась сделать шаг навстречу. Но Марат развеял все мои думы, просто поднял на руки и закружил над землей. Я вцепилась в его плечи, рассматривая мужчину широко распахнутыми глазами. Никогда еще за раз не делали столько приятного, столько нежного и впечатляющего. И никогда еще я не испытывала столь смешанных ощущений. Марат плавно опустил меня на палубу, чтобы могла коснуться ногами твердой поверхности и почувствовать себя уверенно. Но не выпустил из объятий, продолжил раскачиваться под медленные переливы музыки. И даже когда музыка сменилась, мы этого не заметили, потому что кружились под мелодию, которую слышали наши сердца. «Теперь твоя очередь загадывать желание. Что хочешь?» — спросил Марат, как только мы вернулись за стол. «Хочу чего-то волшебного и удивительного», — немного подумав, озвучила свои мечты и приготовилась к тому, что он поднимет меня на смех. Но Марат в какой раз меня удивил. Он вскочил из-за стола так резко, что я даже вздрогнула от его неожиданного действия. «Прости, я опять тебя напугал», — покаялся парень. А потом продолжил говорить, эмоционально жестикулируя. «Ты когда-нибудь наблюдала за звездным небом?» На такое я лишь покачала головой. «Какое еще звездное небо? В городе такая загазованность, что небо не видно, что уж говорить о звездах. Да и времени у меня не было, и возможностей заниматься этим. Так что я опять для убедительности покачала головой, чтоб точно понял, что я не понимаю, о чем он говорит. «Это же настоящее волшебство. Сегодня убедишься сама». И ведь не обманул. После ужина мы переоделись в удобные и комфортные спортивные костюмы. Марат приготовил нам на палубе настоящее ложе. На диване обложил все подушками и достал теплые пледы на тот случай, если мы замерзнем. Создал этакий наблюдательный пункт. «Прошу», — улыбнулся он, когда все было готово. С ним было легко и комфортно. Мы лежали рядом, голова к голове, и завороженно наблюдали за звездами на черном небе. А я еще слушала чарующий голос Марата и его истории про созвездия. В какой-то момент наши руки переплелись, но вырываться я не стала. Мне было уютно и так по-домашнему тепло. Даже не заметила, как задремала на свежем воздухе, прислонившись головой к плечу своего мужа. И как будто это было самым правильным. По крайней мере, если я смогла уснуть, значит, чувствовала себя в безопасности. Утром я проснулась в своей каюте от солнечного луча, который бил в иллюминатор. Сладко зевнув, я потянулась на кровати и улыбнулась. Хотелось петь. На душе было очень хорошо. Я предвкушала, что несет нам новый день. Наверное, ничему уже не удивлюсь, но загадывать не буду. Жизнь настолько непредсказуема, что я начинаю верить в ее счастливое стечение обстоятельств. И что все встречи совершенно не случайные. Первым делом я умылась и, переодевшись в белый топ и короткие джинсовые шорты, пошла наверх покорять мир и искать мужа. Нашла его за штурвалом. Как оказалось, мы уже опять двигались по морю недалеко от берега. «Доброе утро! Какие на сегодня планы?» — весело уточнила, подходя к Марату. «Доброе утро, принцесса! Предлагаю совершить вылазку на землю и позавтракать в лучшем кафе на всем побережье. Там такие эклеры, пальчики оближешь. А какой ассортимент авторских чаев и кофе?» «Можешь не продолжать. Я уже слюной зашлась», — рассмеялась. «И это я еще про сэндвичи и хот-доги не рассказал», — подмигнул мне муж. «Знаешь, на что давить?» — рассмеялась я. «Кстати, если нужно совершить срочные звонки или выйти в интернет, то бери телефон с собой, на берегу будет связь». Как бы между делом сказал Марат, выруливая штурвал и останавливая яхту возле берега. «Ой, я про него совсем забыла. Где-то в сумке валяется до сих пор». Всплеснула руками и побежала в каюту искать свой смартфон. «Вот и показатель того, что с Маратом мне интересно. За вчерашний день даже не вспомнила ни за телефон, ни за соцсети. А обычно из рук не выпускала и постоянно мониторила, что и где происходит». Найдя смартфон на дне сумки, убедилась, что заряда хватит и что связи нет. Поэтому и пропущенных звонков и сообщений тоже не оказалось. Положила телефон в задний карман шорт и побежала на палубу к Марату. Уже хотелось поскорее посмотреть, что там за вкусные блюда в кафе и как оно само выглядит. Марат меня уже ждал. Мужчина стоял в своих неизменных солнечных очках, легких брюках и футболке. Выглядел очень стильно, я даже ненадолго зависла, любуясь. Но, сбросив оцепенение, поспешила к нему. Муж помог спуститься на берег, придерживая то за руку, то за талию. Голова немного кружилась, то ли от эмоций, которые меня переполняли, то ли от морской качки. Но пока Марат проверял яхту, я успела прийти в себя. Это просто с непривычки так. Вот и швыряет из стороны в сторону. Кафе, про которое мужчина так заманчиво рассказывал, было недалеко от берега, буквально в 500 метрах. Оно представляло из себя огромную деревянную террасу с большим тентом в виде паруса, а кафе было спрятано внутри. Оно оказалось небольшим, но с огромными панорамными окнами. Дизайн предполагал свою барную стойку и несколько небольших столиков с мягкими диванчиками. Конечно, на террасе места было намного больше. Стояли столы и лавки из сруба. А еще имелся прекрасный вид на море и стоянку яхт. Недалеко расположилась инсталляция в виде моряка на корабле с алыми парусами и девушкой на берегу. Доверила заказ завтрака Марату. Ему виднее, что тут самое вкусное. А сама побежала занимать место на террасе. Как оказалось, они исчезали, как горячие пирожки. Муж не обманул, и место действительно пользовалось популярностью. Особенно инсталляция. Пока мы осматривались, я заметила несколько групп людей, которые ждали очереди для профессиональной фотосессии в стиле «Ассоль из алых парусов Грина». Мне тоже захотелось сделать памятную фотографию, но пока к инсталляции было не подступиться. Сняла панораму, наслаждаясь прекрасным видом. Пожалуй, у меня давно не было этого ощущения полного отключения головы и отдыха ото всех и вся. Когда ты не думаешь о проблемах и живешь сегодняшним днем. Стоит заметить, что практика очень действенная. Нужно почаще отключать мозг и включать здоровый пофигизм. «Ксюша, ты выбрала, где мы будем сидеть?» Ворвался в мои думы веселый и завораживающий голос Марата. Я резко развернулась и попала в объятия мужа. Он слишком близко подошел. «Ой!» — невольно вздрогнула, а он приобнял меня, чтобы не упала. «Я все заказал. Как зазвенит брелок, можно будет забирать». Кивнул он мне на черную плоскую пластмассовую коробку в руке. «Отлично. Давай сядем на террасе с видом на море. Я надеюсь, что желающие сфотографироваться рассеются, а мы тоже сможем сделать пару кадров с инсталляцией». «Обязательно сделаем», — кивнул муж. И в его словах я не сомневалась. «Рассказал, значит, сделаем». За короткий срок я убедилась, что у Марата слова с действиями не расходятся. Нам повезло. Официант как раз заканчивала убирать за столиком, с которого открывался прекрасный вид на окрестности. Так что мы поспешили к нему, пока остальные были заняты фотографиями. Не успели занять место, как брелок в руках у Марата запищал и завибрировал. «Вот это сервис! Как быстро!» — удивилась я, провожая взглядом мужа и любуясь на вид вокруг. Небо было ярко-голубым, с раскиданными как будто по полотну несколькими белыми пушистыми облаками. Ярко светило солнце, отражаясь в водной глади. Небольшой ветер мягко играл с волосами, даря прохладу и запах бриза. Я ждала Марата, когда за наш столик беспардонно присел молодой парень и поставил меня в тупик своим вопросом. «Ты случайно не раздаешь Wi-Fi?» Я отрицательно покачала головой, удивляясь, когда мы успели перейти на «ты». «И что ему от меня нужно?» «Странно, я чувствую между нами связь», — продолжил он и подмигнул мне. «Это что, он сейчас ко мне подкатывает? Серьезно?» Я еле сдерживала смех. Почему-то очень захотелось рассмеяться. «Ну надо же, то ни одного по мою душу нет, то образовывается очередь». Посмотрела на свой пальчик, на котором блеснуло обручальное кольцо, и положила руку на стол. «Уж колечко-то заметить можно». Но до парня, видимо, не доходило. «Твой отец, наверное, боксер, потому что ты сногсшибательная», продолжил он, так и не дождавшись от меня ответа. Тут уж я не выдержала и расхохоталась. «Он не боксер, и моей маме зять не нужен. Старого еще не знаем, где закопать», проговорила, рассматривая горе-ухажера. «Понял, ты не веришь в любовь с первого взгляда», — сказал парень, вставая. Я уже обрадовалась, что он сам понял все и решил уйти в закат. Однако все оказалось совершенно иначе. Когда мужчина отошел на несколько шагов, то вернулся обратно, опять садясь напротив меня. «А со второго?» «Сердце этой малышки уже занято мной», — пришел на помощь мой муж. И я выдохнула, но в тот же миг испугалась. А если он все не так поймет? Если подумает, что я сама флиртовала с этим незнакомцем и его провоцировала? Вцепилась ладонями в стол, низко опуская голову, ожидая, когда незнакомец скроется, а на меня обрушится гнев мужа. Сергей постоянно говорил и шпынял мне, что я сама провоцирую мужиков своим телом и смехом, разрешая думать, что им это позволительно. Да, Марат не Сергей. Но вдруг он того же мнения,